Думали, что крымцы после несчастного похода своего не в состоянии скоро напасть на Украины, и обманулись жестоко. В мае 1592 года Калгафи Тигирей ворвался в Украину безвестно, в рязанские, каширские, тульские земли. Татары побили много людей, пожгли много сел и деревень, много побрали в плен дворян и детей боярских, которые, не ожидая нападения, не перебирались с семействами в города. Полону сведено было так много, говорит летописец, что и старые люди не запомнят такой войны от поганых. Хан поправился и переменил тон. Сказал гонцу царскому, отправленному к нему еще до нападения Калги: «Дивлюсь я больше всего тому, что около Троицы на дня у вас прибылых больших людей ни на берегу, ни на Украине не было, а которые украинские люди и собрались, и они были все в лесу, на поле не вышли и с нашими людьми не бились, только и побились немного литовские люди. Сказывали мне царевичи и все князья: такой войны нашим людям не бывало никогда. Наши люди ни сабли, ни стрелы не вынимали, загоняли пленных плетьми». Гонец отвечал: «Ты присылал к государю концов своих с любовными грамотами, и оттого людей на Украине в сборе не было. Если теперь так оплошали, то вперед уже так не будет. Не оплошится государь нас, положась на твое слово». Но хан, довольный тем, что мог переменить тон и снова запрашивать, не думал более о войне с Москвою, ибо должен был участвовать в войнах султана в Молдавии, Валахии, Венгрии. На запросы ханские и обычные уверения, что Калга нападал на московские Украины своевольно, царь велел отвечать ему: «Посылаем к тебе посла с большими поминками, а на тебе хотим еще правды посмотреть. Одного из послов твоих, Аллабердея Мурзу, мы оставили у себя для большого дела, чтоб без доброго человека у нас не было, и ссылка между нами не порвалась». Когда наш посланник Семен Безобразов и твои гонцы в Крым к тебе придут, то ты тотчас отпусти к нам своего гонца легкого и отпиши, какого своего доброго человека нарядишь к ним в послах и какого большого своего человека пошлешь с ним в провожатых, который с нашим добрым человеком у Ливен будет говорить о вечном мире. Напиши, к какому сроку быть им к Ливнам, и взять нашего посла и твоего посла Аллабердея с большими поминками и запросными деньгами. Мы к этому сроку пришлем при своем после князя Меркурия Щербатом и своего доброго человека, который с твоим ближним великим человеком о всяких делах приговорит и разменяется послами по прежнему обычаю. Наш посол князь Щербатый и твой посол Аллабердей пойдут к тебе, а твой новый посол и наш старый посланник Безобразов пойдут к нам». Посланнику Безобразову был дан наказ. Послано с ним 1000 золотых, и ему те золотые держать у себя тайно. Как он придет в крымские улусы и проведает, что царь в Крыму не по-старому, и походу на московские Украины не чает, или царь ждет себе перемены от турского, или есть на нем какая-нибудь иная худоба, или будет у него поход на Литву по приказу турского, то ему, Безобразову, никак не давать золотых и держать их у себя тайно, чтоб никто не знал, и толмачи. А если он проведает, что царь наготове, собрался на государевы Украины, и худобы на нем нет никакой, то дать золотые царю 700, Калге 200, но родину царевичу 100. Посланнику наказано было также выкупать пленных. Обыкновенно платили за детей боярских от 50 до 100 рублей, за сотника стрелецкого 50, за попадью 25 рублей, за дочь княжескую 50. В последний набег попались в плен несколько людей значительных. Так Безобразов должен был непременно выкупить Никифора Ельчининова, дать за него 200 рублей. Непременно же должен был выкупить жену Тутолмина, дать за нее 200 рублей, да от мужа до 200 рублей. За мать Щепотьевых давать до 70 рублей, да от детей ее до 40 рублей. Прежде отправления посла и знатного человека для переговоров о вечном мире, хан прислал гонца с требованиями от своего и султанова имени, чтоб сведены были терские и донские казаки, чтоб царь прислал ему 30 000 рублей на постройку города на Днепре, на Кошкине перевозе, что по-русски добрый перевоз выше порогов, и велел бы отпустить в Крым жену умершего Мурат-Гирея. Дьяк Андрей Щелкалов отвечал гонцу: «Это дело нестаточное. Государь наш в этом крымского и турского не послушает. Мало ли что турский пишет. Прежде писывал турский о Казани и Астрахани. И тому, чему верить? Как было тому статься? А теперь также не схожее дело. Терского города государю нашему не снашивать. Терский город поставил государь в своей отчине, в кабардинской земле. Для того, из давних лет кабардинские черкасы, холопи государевы, обежали из рязанских пределов в горы и служили отцу государя нашего, и теперь служат. Они били челом, чтоб для их обереганья город велел на тереке поставить. А теперь государю нашему от своей вотчины как отступиться?» Гонец стал опять говорить: «Царь со мною приказывал тайно, чтоб государь города сносить и казаков сводить с терки терека не велел, только б велел поманить и к царю отписать, что терку очистить. А царь об этом отпишет к турскому, чтоб турский дал покой. На государя ходить ему не велел. А царь в это время город на Кошкине перевозе у Днепра поставит, все крымские улусы к Днепру переведет и перекоп разорит. А на городовой бы харч государь послал к Козы-Гирею 30 000 рублей».